помещаю в лот модификатора, и почти не переживая за результат, нажимаю «Принять». Произведена модификация заклинания. Плетение «Круговая вьюга» 4 уровень. Расход маны 26 единиц. Радиус 7 метров. Время действия 7 минут. Вероятность отклонить стрелу 39%. Точность стрельбы 56%. Замедление 80%. Отравление 23 хп, сёк. Чем отличается вероятность отклонить стрелу от точности? На первый взгляд они отвечают за одно и то же. Что об этом сказано в пояснениях? Точность стрельбы дает уменьшение урона до 56% от базового значения и настолько же снижает вероятность критического удара от противника. В дополнение к тому, что у меня есть помимо этого, есть еще 12 очков магии нераспределенных, но это уже не сегодня, слишком много цифр в отсутствии женской ласки вредно для организма. Кстати, о женщинах. Сатурнали уже начались, пора и мне принять участие в этом празднике жизни. Поздравляю, господин Трав, вы первый люд, решивший принять участие в священном празднике. Ваш номер. Две зеленых лилии, желтый плющ и серый корень. Не потеряйте квиток во избежание путаницы и неразберихи. Следующий, это уже не ко мне. Оригинальный номер. Судя по всему, все еще боретесь с проклятым цифровым прошлым. Эльф занят следующим очередником и не замечает моей иронии. Не думал, что настолько все серьезно, участников уже больше сотни, и очередь на регистрацию за моей спиной не уменьшается. Ради любопытства решил осмотреть уже выставленные растения от ранее зарегистрированных участников, раз уж оказался здесь. Однако полюбоваться экзотическими гибридами и жертвами генной инженерии мне не удалось. На входе нос к носу столкнулся с Эмом. Вот уж кого мне видеть совсем не хочется, но улизнуть я не успел. Кого я вижу? Решился поучаствовать, так сказать, ударить в грязь лицом перед всем городом. И я рад тебя видеть. Теперь всю кровь выпьет, и не сбежишь никак. Поскольку отделаться от нее не представляется возможным, выясняю условия проведения конкурса более подробно. С особым пристрастием выпытываю требования к научной работе. Травчик, давай поговорим о чем-нибудь более интересном. О любви, например. Ты даже не представляешь, какие волшебные, изумительные стихи появились в сегодняшнем номере газеты. Саль от всех прячется, боится, что его разорвут на кусочки, жаждущие узнать подробности или услышать продолжение. Представляешь, завтра выйдет продолжение. Хочешь услышать его первой в городе? Закидываю удочку. Ненаигранное изумление отражается в ее глазах. Ты меня снова удивляешь, на секунду наморщив лобик, задумывается и вычисляет меня с точностью калькулятора. Твоя работа. Таких совпадений не бывает. Да или нет? Конечно, согласна. Что для этого надо сделать? Отдаться тебе в рабство на год. И не мечтай. Мне нужно написать вступление к научной работе. Эльфийским пока владею не в должной мере. Хохочет так, что слезы выступают. Не зная языка, ты хочешь пройти в финал. Вообще-то, я планирую победить, одно только попадание в финал меня не устраивает. Ты берешься за дело. И как же называется твоя работа? Неважно как, главное, что внутри. Но пусть будет селекция и фотосинтез хлорофильных мутагенов. Звучит зловеще. Только я не знаю, как это перевести, никогда не слышала ни о чем подобном. Да, об этом как-то не подумал. Тогда назовем наш труд «Перспективные сорта миллорнов». От нового названия потеряла дар речи, жаль, что временно. Пришлось доверительно шепнуть на ухо, что название к содержимому не имеет отношения. Наоборот, призвано запутать случайных любопытных. Только жюри будет знать, что внутри. На этом и порешили. Завтра я приношу черновик к ней домой. В обмен сегодня рассказываю стихи. Я вас любил, любовь еще, быть может. По мере прочтения во мне все больше крепла мысль, что завтра надо идти в полном доспехе в гости, иначе могу не отбиться. Слишком откровенный и возбужденный взгляд у моей знакомой, чувствую, На меня строятся некие романтические планы. С другой стороны, может, не стоит отбиваться. Смущает только квест, завязанный на этот рифмованный плагиат. Идея со стихами однозначно идет третьим пунктом, и пользоваться русскими классиками для соблазнения мадам М. чревато последствиями. Может быть, я изрядно перестраховываюсь, но завтра буду отбиваться изо всех сил, и броню надену. Вот если бы Линасси на меня напала, или Инфена Киллерша, тогда я бы не сомневался ни секунды, сдался бы сразу. Глава 14. Ничего так, креативненько. Праздничная программа впечатляла. Выступления оригинального жанра, фокусники-иллюзионисты, хор эльфийских мальчиков или, может быть, фири, отсюда не разберешь толком. Разносчики сладостей сегодня полугодовую выручку сделали наверняка. Как и ожидалось, я без проблем прошел во второй отборочный тур. Мой цветок, неожиданно даже для меня, попал в десятку лучших. Видимо, сказалась недавняя история на императорском балу, о которой судачил весь город. Естественно, такой цветок привлекал внимание, и, как следствие, получал дополнительные ленточки, которые зрители оставляли понравившимся экспонатам. Позже ленточки подсчитывались, и 30 конкурсантов, набравших наибольшее количество лент, проходили в следующий тур. Появление Люда среди претендентов произвело настоящий фурор, но только двое фири, попавшие в следующий круг, подошли поздравить меня с успехом, причем сделали это явно искренне. К моему разочарованию, Инфена оказалась в конкурсном жюри, а не в группе полуфиналистов, хотя ее водонасосный бамбук уверенно шел на первом месте. Название привожу в моей интерпретации, поскольку запомнить оригинальное не смог даже с 10-й попытки. Кто же так называет свое изобретение? Никакого представления о пиаре. Странное трубчатое подобие папоротника, скрещенного с баобабом, высасывающее воду с глубины до 30 метров. По отзывам, великолепное растение может давать до 30 литров чистой воды в сутки, даже посреди пустыни. К слову, одно из немногих растений, чей создатель точно известен, все остальные работы анонимные. Линасси в конкурсе не участвует, так же как и М. Вторая из принципиальных соображений, первая, ввиду отсутствия свободного времени, о чем М. не преминула мне сообщить. Язва, кстати, присутствует на трибуне, и злорадствует, ожидая моего фиаско. Хотя тень сомнения мелькает в глазах, уже сколько раз я не оправдывал ее ожиданий. Со счета сбилась. Инфена, восседая за судейским столом, явно волнуется, причем не только из-за моего присутствия, у нее есть проблемы гораздо серьезнее. Весь город с нетерпением наблюдает за развитием любовной интриги. Неизвестный поклонник, влюбленный в Инфену, тот самый, что подарил цветок на императорском балу, публично открыл свои чувства. Да еще таким невероятным способом, стихами, напечатанными в газете. Причем сделал это не сразу, а только тогда, когда литературная истерия и ажиотаж достигли максимума. Произошло это только накануне, в последнем номере газеты. 7 великолепных, никому ранее неизвестных стихов, ежедневно появлялись в газете. Все они были посвящены печальной безответной любви несчастного юноши к прекрасной эльфе. И вот накануне, кроме стихотворения, появилась строка посвящения «Лишь запах трепетной инжира тебе напомнит обо мне». Через несколько часов после выхода газеты, весь город уже знал, в кого безнадежно влюблен таинственный поэт. История о цветке на балу еще у всех на слуху. А вы как думали, что я доверю воле случая прохождения моего инжира во второй круг? У нас все по-взрослому, с двойной подстраховкой. Сейчас же Инфена, с лицом белее мела, нервно покусывая ногти, пытается угадать, кто же из нас тот таинственный поклонник. Когда взгляд ее случайно падает на мою ухмыляющуюся физиономию, состояние моей жертвы переходит в открытую панику. Холодная изощренная месть, ничего личного, просто квест. Объявляют начало второго этапа. Все конкурсанты по очереди предъявляют судейской коллегии свои научные работы. В президиуме 7 уважаемых эльфов, признанных мэтров, среди них вижу еще одно знакомое лицо, кроме Инфины, Гасьинда Архимаг Ирисон. Естественно, никто из жюри сейчас смотреть научные работы не собирается, все они изучены и проверены заранее. Церемония – лишь формальность, дань традиции. Финалисты уже фактически определены, и процедура максимально сокращена во времени ради зрелищности праздника. Но не в этот раз. Недаром я тщательно изучил правила проведения Сатурналий. Конкурсант имеет право представить свою работу в любой момент и не обязательно заранее. Конечно, обычный участник не станет нарываться на неприятности и пойдет навстречу организаторам праздника, предъявит работу заранее, иначе предвзятое отношение судей обеспечено. Но только не в моем случае. Я ведь не обычный участник, и мне плевать на условности и отношения судей. Под зловещее молчание трибун, под неодобрительными взглядами экзаменаторов выкладываю свой талмуд на стол перед судьями. Архимаг с сожалением и сочувствием смотрит на меня, Инфена с откровенным испугом, остальные, резко недоброжелательно. У Люда выскочки нет ни одного шанса. Перспективные сорта Милорнов с всевозрастающим недоумением читает заголовок «Эльф в зеленой с золотом мантии» и, запнувшись, растерянно переводит взгляд в мою сторону. Тишина гробовая. Ирисон первым соображает, что тут дело неладно, и прямо-таки вырывает книгу у коллеги. Открывает и начинает читать, но уже не вслух, а про себя. Через несколько минут его лицо багровеет, такое ощущение, что ему не хватает воздуха. Перерыв на 10 минут. После него финалисты будут объявлены. Мне некуда торопиться, я бросаю улыбку растерянной Наталисе, отчего ее бросает в дрожь, и возвращаюсь на исходную позицию. В отличие от остальных, я не волнуюсь. Финал у меня в кармане. Зря я что ли 3 дня тщательно переписывал результаты исследований из эльфийского храма в свою работу. Предисловие для конспирации и введения в заблуждение местных жандармов мне написала Эмми. Всю научную часть мне пришлось перерисовывать самостоятельно. Тот факт, что половину из написанного я не понял, а вторую половину перевел лишь приблизительно, не помешал мне сообразить, что это весьма ценная научная информация. Так что выбор у экзаменационной комиссии невелик. Либо меня автоматом пропускают в финал, либо мы публично начинаем обсуждать и разбирать секретные результаты исследований. Надеюсь, в жюри сидят умные эльфы, и проблем ни у кого не возникнет. Через 10 минут первый в истории города человек проходит в финал Сатурналий. Гасьинда Ирисон уделяет мне пару минут. Трав, зря ты это сделал. Не знаю, чего ты хотел этим добиться, но настроил против себя все жюри. К тому же окончательное решение принимает император, а он сейчас не в духе от этой глупой выходки. На все воля богов. В этот момент объявляют финал Сатурналий. Никто из участников не заявляет замену своему растению, поэтому выносит все 10 растений финалистов. Когда появляется Инзерла Пуковс, весь стадион ахает. Натичуть не падает в обморок. Всем очевидно, что неизвестный поклонник среди этих 9 конкурсантов, только 6 из которых мужчины. Развязка уже близко. Внимательно наблюдаю за императором, на лице которого неприкрытое бешенство. Вот он кивает, и маг в зеленой мантии поднимает руку. Цветок Инзерла Пуковс не имеет явно выраженных магических свойств и поэтому не может быть допущен к финальному отбору. Если претендент не поменяет его на другое растение, соответствующее требованиям конкурса, то он будет исключен из числа финалистов, и кто-то будет говорить о честности и неподкупности организаторов конкурса. Я хочу заменить свой цветок на другой. Мое заявление производит эффект разорвавшейся бомбы, причем не абы какой, а измеряемый в тротиловом эквиваленте. Приятно щелкнуть по носу самого императора. Эльф в зеленой мантии растерянно смотрит на своего царственного начальника, и тому ничего не остается делать, как брать решение на себя. Да будет так, и совсем выйдя из образа, мстительно добавляет. Хотя не вижу в этом смысла. Ну, что же, пришло время выполнить твой квест, божественная Авеста. Вот здесь в центре клумбы самое подходящее место. Выполнен квест. Вы посадили цветок Авесты Божественной. Опыт. Плюс 10 тысяч. Вы получили новый уровень. 27. Системное оповещение. Жители города Блистательного Зеленью. В ваш мир вернулась богиня Авеста Травница Дарующая. На город возложено урожайное благословение. Скорость роста всех растений. Плюс 50%. Урожайность. Плюс 50%. Срок действия. Первый месяц. Разрешение на строительство храма вы можете получить у первожреца богини Авесты. Вы получаете награду. Звание первожреца Авесты Травницы Дарующей. Для инициации обратитесь к богине. Травник. Плюс 20. Доступно улучшение. Вы получаете новое заклинание. Укротитель газонов 4 уровень. Расход маны. 55. Урон. 1200. 4600 хп. Замедление. 24.76%. Радиус действия. 12 метров. Плотность насыщения. 20 псевдокустов. Урон нарастающим итогом. Время действия. 6 минут. Дополнительное поражение ядом. 10 хп. Сёк от каждого куста. Надо было видеть, как меняется выражение лица у императора и членов жюри. Незабываемое зрелище, я вам скажу. Порадовала реакция Гасьинда Ирисона. Он просто расхохотался, держась двумя руками за трясущийся животик, нисколько не смущаясь присутствия венценосной особы рядом. По всей видимости, особа эта не внушает уважения не только мне. Впрочем, неподобающее поведение архимага уже мало кого волнует. Толпа восторженно ревет и пытается продвинуться поближе, грозя опрокинуть трибуну и всех на ней сидящих. Стражи с трудом удается сдержать порыв народных масс, но церемония награждения под угрозой срыва. Император ограничивается награждением тройки победителей, остальные финалисты остаются где-то за кадром. Бронзовый призер, тот самый маг-зануда в зеленом плаще, председатель жюри. Странная колючая сеть, магические особенности которой остались вне моего понимания, объективно явно не дотягивает до третьего места. Но своя рука, владыка, ненамного этот мир ушел от нашего в плане честности выборов. А вот с чем спорить не буду, это с заслуженным вторым местом моей инфины. Задание «Холодная изящная месть». Прогресс. 2 из 3. По крайней мере, я не ошибся в своих предположениях. Беспокоит только последний пункт задания. По идее, он тоже выполнен, но пока не засчитан. И в чем проблема, даже не представляю. Главный лауреат Сатурналий, человек трав, получает золотой лавровый венок и право попросить императора исполнить любое желание. Император лично водружает позолоченную икебану на мою голову. Судя по скромному весу изделия, золотое только покрытие, вот жмоты. Его Величество резко поменял отношение ко мне, и даже венок водружает с какой-то опаской. И правильно, кому хочется связываться с первожрецом единственной богини в мире? Чувствует кошка, чье сало съела. Какова будет ваша просьба, уважаемый трав? Как заговорил, как запел. Я не злопамятный, обхожусь без подробностей, хотя лорд-адмирал и его подручный сейчас холодным потом наверняка обливаются. А вдруг настучу? Для выполнения квеста мне нужен Рейнд Жирари Константина. Он получит от меня утерянные эльфами ценные книги, а я, наконец, продолжу свой путь. И это все. С удивленного императора можно писать картину маслом выигрыш миллиона долларов в лотерею по трамвайному билету. Надеюсь, просьба вас не затруднит. Царственный эльф далеко не глуп и понимает, что такое простое решение, угроза для его авторитета. Фактически, победитель отказывается от самого ценного приза, и вдобавок возвращает эльфам их ценности. Исполнить предписанное богами, наш священный долг, об этом не надо просить, это само собой разумеется. Однако награда должна быть вручена победителю Сатурналий. И у тебя есть право просить императора о награде. Нужна мне твоя подачка, как телеги пятое колесо. Наоборот, мне выгоднее держать императора в должниках, на случай проблем с пропуском. С ушастыми лучше иметь пару козырей про запас в любой ситуации, хитрый и коварный это народ, за редким исключением. Если вы так настаиваете, сознательно опускаю титул, пожалуй, возьму деньгами. 20 тысяч золотом. Мне показалось, или в глазах Инфины мелькнуло презрение. И почему меня это интересует? Не вижу никаких оснований отказывать в такой скромной просьбе, торжествует эльф, даже жаба его не душит. Рано радуешься, триумф твой мнимый. Премного благодарен. Положенные мне 20 тысяч золотых переведите на счет кафедры биологии, где трудится прекрасная Инфена Наталисия. Ее исследования и разработки, я уверен, принесут огромную пользу городу. Звук толпы на несколько секунд выключается, наступает звенящая недоуменная тишина, чтобы через несколько мгновений взорваться бурей восторга и оваций. Вот такой я скромный. Выполнено задание «Холодная изящная месть». Прогресс. 3 из 3. Награда. Ждите. Глава 15. Не знаю, что меня разбудило раньше, прикосновение лезвия или что-то другое, понять не успел. Не стоит. Мысли, что ли, читает. Рука судорожно хватает пустоту, ритуального ножа в положенном месте нет. Но раз убивать меня сразу не собираются, не буду дергаться. И только сейчас понимаю, что меня беспокоит, в нагрудном кармане вибрирует пайцза. Так вот что меня разбудило за мгновение до прикосновения ножа убийцы. Их здесь не было. Киллер хмыкает. Пайцзы достаточно, чувствуется на расстоянии, иначе ты был бы уже мертв. Заказ от Дрэу. Нож чуть сильнее прижимается к шее. Не наглей. Отвечаешь на мои вопросы, и мирно расходимся в разные стороны. Тяну время, выкладывая подробности сотрудничества с местной жандармерией. Почему-то именно эта тема больше всего интересует ассасина. И чем дольше длится наша странная беседа, тем яснее мне становится, что в живых меня никто оставлять не собирается. Умирать не страшно, но проблемы и повышенное внимание всех спецслужб этой айкумены мне тогда обеспечены. Светить возможность возрождения категорически не хочется. Придется блефовать. Хватит болтать. Агента 1264F, в связи со сложившимися обстоятельствами, раз уж ты вышел на контакт, поступаешь в мое распоряжение. Если бы я не следил за рукой, то, конечно, пропустил бы момент, когда она чуть дрогнула. Спекся, голубчик, теперь ты работаешь на меня, и убери эту железку от меня, наконец. Несколько секунд ничего не происходит. Невидимый собеседник размышляет о том, что делать. После чего нож исчезает, и я могу повернуться. Фири, судя по росту и телосложению, вот уж, кого меньше всего ожидал увидеть в роли шпиона. Больше рассмотреть ничего не удается. Несостоявшийся убийца предусмотрительно отступил в тень, к тому же лицо закрыто темной тканью или маской. Разминаю затекшую шею, не очень удобно лежать, уткнувшись носом в стену. Меня интересует вся информация о появлении объектов. Когда это произошло, точное местонахождение, количество, экипировка и остальные подробности. За 10 минут, в общих чертах, ситуация была обрисована. К сожалению, инфа оказалась общей и отрывочной. Из характера предоставленных сведений, можно сделать вывод, что наш шпион как-то связан со службой рейнджеров, по всей видимости, канцелярский или складской работник. Если и есть более точная и конкретная информация по игрокам, то искать ее надо в сером доме. Оказывается, это почти официальное название сего неприятного здания. Пока же известно лишь то, что была зафиксирована попытка перейти Стикс отрядом игрокхов в количестве 6 особей. В составе группы не только люди, но и дрэу, и, возможно, дварфы. Резонно интересуюсь, из чего сделали вывод, что это игрокхи. Как смогли определить? Тень в углу неопределенно хмыкает. Они все погибли при переправе, но через 2 часа снова появились в том же составе на берегу. И так 3 раза подряд, пока не поняли, что переправиться не получится. Что можно сказать об экипировке и умениях группы? Фири недоуменно переспрашивает. Они же погибли, даже до середины не дотянули. На таком расстоянии подробности не рассмотреть. Что-то мне не нравится описание этой милой речки, не говоря уже о названии. Мало мне импу, теперь загробные речки на пути попадаются. А ведь, судя по всему, придется ее форсировать. Еще один вопрос, и можно прощаться. Где поблизости есть большая пентаграмма? Тайный агент покинул место встречи как-то буднично, невыразительно, без должных спецэффектов, просто вышел через дверь. Может, в этом и заключается настоящее мастерство шпиона, быть, когда нужно, обычным и неприметным. Недаром он до сих пор не разоблачен и разгуливает на свободе. Мне же сдавать его нет никакой необходимости. Обговорили систему связи на будущее, через газету. Появится условный текст, значит, он мне или моему посланнику срочно нужен. Не знаю, зачем мне это нужно, желания возвращаться в гостеприимный блистательный зеленью точно нет. Бессонная ночь закономерно завершилась никуда не годным утром. Ни свет, ни заря явилась делегация от городской общественности по поводу разрешения на строительство храма. Его Величество посчитал ниже своего достоинства просить лично. Обиделся, наверное. Вот и прислал вместо себя группу знатных и ученых мужей, чтобы они и договаривались. Естественно, первое мое желание было послать их всех в сторону городских милорнов, то есть куда подальше. Если бы не одно «но», в делегации присутствовала моя ненаглядная Инфена, сообразительные эльфы пошли, все правильно рассчитали. И когда милое создание лично меня попросило, то как тут можно отказать? Тем более, что вину за собой чувствую, правда, не могу понять какую. Однако слишком умным и знатным особам не надо давать повода для самодовольства. Думаете, меня так легко просчитать? Делаю ход конем. Прекрасная Инфена, не могу вам ни в чем отказать. Вот только самому мне заниматься этим нет никакого смысла. Знакомитесь, чрезвычайный и полномочный представитель Авесты Травницы, Мяк, серебро в золото преобразующий. С этими словами на свет появляется сияющий и довольный, как кот, дорвавшийся до сметаны, подарок богини. Гасьинда Ирисон хватается за голову и выбывает из состава делегации со словами: «Я не самоубийца, сами с ним торгуетесь. Он единственный близко знает полномочного и чрезвычайного представителя, поэтому сразу умывает руки. В прошлый раз Мяк его обул на десяток золотых, при том, что средний любопытный посетитель оставляет не больше серебрушки. Животное чувствует, с кого можно стрясти больше, и беззастенчиво этим пользуется. Позвольте, но ведь разрешение должен дать первожрец, а не представитель. Опять тот самый маг в зеленом наряде. Ему средства не позволяют обзавестись сменой гардероба. Или у него все наряды одинаковые. Не вижу никаких проблем. Как только вы договоритесь с представителем богини, первожрец тут же даст разрешение. Не теряйте времени, это процесс длительный. Я же, с вашего позволения, украду единственную даму из вашего состава. И, не давая им опомниться, я подхватил Нати под руку и утащил в соседнее помещение. Все-таки ты жадный и корыстный тип. Я это сразу поняла и не ошиблась. Судя по интонации, это шутка. Я даже остановился от неожиданности. Вот те раз. А где же ненависть и презрение? Куда все подевалось? Так неинтересно. Это катастрофа. Именно поэтому ты хотела меня убить. Симпатичная она все-таки, а глазки как блестят. Это была ошибка, я могу все объяснить. Вот только не надо слез, сырость не перевариваю. Пора закругляться, не нравится мне в этом разговоре абсолютно все. И прежде всего мое настроение. Нет необходимости. Лордмирал не смог отказать первожрецу единственной богини мира и разрешил ознакомиться с твоим отчетом о событиях этого рейда. К сожалению, прочитал только вчера, иначе не было бы этой глупой мести. Впервые вижу, как она улыбается, и от этого становится не по себе, аж мурашки по коже. Она же не настоящая, этого просто не может быть. Мне понравилось, что хитрые искорки в смеющихся глазах, неизвестный, но очень романтичный поклонник. Чудесные стихи и удивительный цветок в подарок на императорском балу. А еще мне очень понравилась щедрость и бескорыстие этого странного человека. Неужели найдется девушка, которой не понравится такое внимание? Хаем, меня трудно смутить, но иногда это случается. Мяк прямо сейчас грабит городскую казну на пару десятков тысяч. Насчет скромности это точно не про меня. Вот тебе и холодная изощренная месть. Это кто кому отомстил, получается. Значит, мир. Протягивай руку. Не принято тут дамам отдавливать лапки рукопожатиями, но эльфу это не волнует. Касание длится лишь мгновение, но меня словно в ледяную воду окунает. Чувствую неладное, пора бежать изо всех ног, пока не поздно, поэтому быстро закругляюсь и выпроваживаю недоуменно разочарованную гостью. Знаю, чем заканчиваются такие ощущения, был у меня опыт серьезных отношений в том мире, хватит. А здесь именно это и вырисовывается. Я настолько погружен в свои мысли, что не сразу понимаю, чего от меня хотят. Ага, понятно. Процесс торга завершен, теперь моя очередь подтвердить соглашение. И почем нынче религиозный опиум для народа? Судя по счастливому выражению мордочки, Хама превзошел сам себя. Сколько? Я не верю глазам своим. Вы получили 45 722 золотых. Цифра не округлена, похоже, торг шел за каждую монету. Узнаю плюшевого вымогателя. И как он еще серебро не выторговал. Мяк торжествующе разжимает лапу и выкладывает дополнительно еще 9 серебряных кругляшей. Я в тебе не ошибся. Торжественно ставлю подпись под документом, разрешающим строительство храма, и отправляюсь досыпать. 2 литра вина, это снотворное, а не то, что все подумали. Выгружаю бутыли хомяка на стол, добавляю пару яблок на закуску. Сейчас закрою двери и напьюсь, как последний сапожник. И как же меня так угораздило? У Мика спрашивать бесполезно, он лишь пожимает плечами, грустно перебирая монеты, оставленные ему в качестве сувенира. Ты ей тоже нравишься. Я подпрыгиваю вместе с табуреткой, как ошпаренный. Стройная худенькая девушка, симпатичная и голубоглазая, с роскошным венком из полевых цветов на голове вместо короны. От неожиданности даже запинаюсь. Как это, то? Девушка задорно искренне смеется, невидимыми колокольчиками разливается волшебный звон по комнате. Если первожрец не торопится встретиться со мной, то пришлось самой явиться в гости. Не прогонишь. Мяк уже на руках у своей создательницы и трется носом как котенок. И это называется «мой пет». Как хомяка не корми, а он все равно грызуном остается. Предатель, блин, толстощекий. Неожиданно понимаю, что меня так волновало все это время. Они чем-то неуловимо похожи. Инфена и Авеста. Кем она тебе приходится? Не о том спрашиваешь. Сил у меня совсем мало, время быстро утекает. Принимаешь ли ты сан первожреца? А то непонятно, почему так долго тянул с этой встречей. Только не сейчас. Можно отложить решение. Неожиданно легко травница соглашается. Как будешь готов, сообщишь. 3 месяца на раздумья хватит. Больше вопросов нет. Вопросов сотни, и один важнее другого, но я бездарно трачу уникальную возможность. Почему она такая? Они все такие. Ведь этого быть не может. Странные вы, люди. Вас не смущает, что из каких-то моллюсков в результате эволюции получился человек прямоходящий, разумный? Эволюции потребовались миллионы лет, чтобы пройти этот путь. Небесная жительница сочувственно и ласково смотрит на меня, как на несмышленыша. Эволюции никто не помогал. Поэтому она так долго шла к вашему созданию. Ничего себе откровение, Дарвин в гробу перевернулся от такой сенсации. Но ведь они лишь цифры в памяти компьютера. Ты уверен, что сейчас чем-то отличаешься от них? Физическая оболочка всего лишь один из этапов развития, хотя и очень важный. Но мы отвлеклись, время вышло. Подожди, ответь только на один вопрос. Богиня раздраженно топает ногой. Ни секунды больше. Иначе я потом месяц не смогу появиться в этом мире. Если ты хочешь знать, живая она или нет, ответ очевиден. Они живые, в них часть моей души. Эльфы и фири, мои дети. И раз ты задержал меня сверх положенного, выполнишь одну небольшую просьбу. Внимание! Вы получили задание. Инфена Наталисия должна попасть в ваш мир. Срок исполнения. 1 год субъективного времени игрока трав. Награда. Не определена. Отказ от выполнения. Отношения с Авестой Травницей. 10 тысяч. В общем и целом, я даже не удивился очередному зигзагу жизненного пути. Слишком много удачи в последнее время, пора восстанавливать равновесие. Если вникнуть, то самое главное прошло вторым планом на фоне задания. Мне ясно дана подсказка, что возвращение домой, возможно. Пусть даже с нагрузкой в виде инфины. Да и наказание, если приглядеться, скорее, вид морального воздействия, чем реальная угроза. Штраф полагается только за отказ от выполнения. Неудача никак не регламентируется и не упоминается. То есть, от меня требуется попытаться это сделать по возможности, вполне разумное требование для квеста, проходящего по разряду эпических или выше. Тащить эльфу с собой – не самое лучшее решение. Даже обсуждать нечего, не менее 20 серьезных доводов против такого рискованного шага. Пусть дожидается моего возвращения здесь, в безопасности, благо времени с избытком. На этом планирование и закончилось. Измученный и не выспавшийся ночью стратег отошел ко сну. Глава 16. Ирисон, ты же в курсе, что деньги меня не интересуют. Могу одолжить тебе, если хочешь. Ты уже битый час о них говоришь, неужели нет других тем? Как об стенку горох, непробиваемый старик. Трав, нам нужны оставшиеся книги. Я уверен, что они у тебя. Откель такая мысль. Разве похож я на любителя книг? Клиент еще не созрел. Рано открывать карты и приступать к торгу. Слишком хорошо я тебя знаю. И если есть вероятность, что они могли попасть к тебе, то наверняка так оно и случилось. Меня разводит на комплиментах, как молодую эльфу. О чем и сообщаю господину ректору. Ирисон не унимается. Если тебе не нужны деньги, может, нужно что-то иное. Другой разговор. Можно, конечно, помариновать мага еще немного, довести до кондиции, так сказать, но сейчас это лишнее. Все идет по плану. Сколько стоит зарядить портальный камень? Эльф немного удивлен. Порталы не работают уже почти год. Не знал. Нечто подобное я предполагал, но в этот раз портал мне нужен в другом качестве. Если у нас деловой разговор, то давай обойдемся без лишних объяснений. Мне нужен полностью заряженный стационарный портал, в обмен отдаю одну из книг. Я верил. Я точно знал, что книги у тебя, и не ошибся. Восторг эльфа непередаваемый, по-детски искренний, забавно, давно не встречал таких энтузиастов своего дела. Подождав, пока восторженный эльф придет в себя, я продолжил. Мы договорились. Маг кивает головой, но тут же спохватывается. Никто не разрешит открывать городской портал даже ради жреца богини. Требуется согласие императора. Это лишнее. Мне нужен запитанный портал, тот, что расположен на юго-западе в 3 верстах от города. Трав, можешь поверить ректору академии, он работать не будет. Это я тебе как лучший специалист в магии говорю. Не вижу смысла скрывать очевидное и, дабы не допускать потерю авторитета, а неудачная попытка оживить телепорт явно пойдет мне в незачет, объясняю. Гасьенда Ирисон, как ученый ученому, открою вам секрет. Я тоже провожу научные опыты, и мне срочно надо проверить одну гениальную гипотезу. Можно подумать, что соглядатаи не сообразят, чем занимаюсь. Если так, считай, что договорились. Трав, ты не будешь возражать, если тебя будут охранять несколько рейнджеров. Рядом с городом не очень опасно, но ты сам должен понимать, что если за твою голову объявлена награда, то, даже не сомневаюсь, что среди сторожей будет ряженый маг. А куда деваться? Токсин нужен, а когда следующий шанс выпадет, можно только гадать. А сейчас приятный сюрприз. Зайди, Ари Константина. Внимание! Выполнен редкий квест возвращения знаний 1. Опыт. Плюс 3000. Получено. Императорский пропуск. Желаете принять редкий квест возвращения знаний 2? Да, нет, ни за что. Хватит мне приключений. Жил себе спокойно раньше и горя не знал. Кто-то может подумать, что это абсурд, столько мечтал о квестах, а теперь сам от них бегает. Таких бы умников, да на мое бы место. Ни одного нормального задания не было, обязательно с каким-нибудь подвохом или на грани невозможного. Признаю, что профит с них выходит неплохой, однако сейчас у меня пусть призрачный, но есть шанс вернуться в реальный мир. А уж если вспомнить, что первый квест я брал, уже имея книги на руках, и тем не менее почти выполненное задание вылилось в длиннющую эпопею, то упаси меня Бог от продолжения. Между прочим, награды за холодную месть я пока не получил. И это значит, что надо еще раз встречаться с Инфиной. Хотел свалить из города по-английски, не прощаясь, а выходит, что не получится. Наверняка что-то ценное перепадет, как тут откажешься. А за городом, оказывается, весна. Птички щебечут, солнышко припекает. Тишь и благодать. Снег, правда, еще не тает, но местами уже потемнел. Ирисон, получив вожделенную книгу, активировал неработающий портал и умчался по своим делам, оставив дежурного соглядатая. Резонно посчитав, что маскарад никого не обманет, наблюдатель в мантии мага был добавлен в качестве усиления к четверке рейнджеров, которые должны были охранять меня и место проведения эксперимента. Еще один член нашей компании, Снежнец, он же производитель ледяной кислоты. Официальная причина его нахождения здесь – дополнительная охрана хозяина. Чтобы скрыть технологию получения токсина, мне пришлось изрядно попотеть. В течение нескольких часов я усердно вычерчивал всякую геометрическую ерунду на снегу и в пентаграмме портала. Главная опасность – не нарисовать что-нибудь реально работающее. С моим везением запросто может такое случиться – поэтому внутри пентаграммы вывожу мелом маловразумительные волнистые линии, разбавляя для разнообразия точками с запятыми, и молюсь, чтобы ничего не сработало. Второй этап операции прикрытия – разбрызгивание и обсыпание пентаграммы и окрестностей разнообразными эликсирами и порошками. Недаром вчера весь день потратил на подготовку. Все цвета радуги присутствуют, 20 сушеных измельченных травяных сборов, мел, гипс, уголь. Даже спирта чуток плеснул для убедительности. Куда плеснул, умолчу. Все это действо украшали перерывы на медитацию в центре пентаграммы, каждые полчаса. К счастью, обошлось без последствий. Никаких случайных заклинаний, обрядов не изобрел, взрывов и развоплощений не случилось. Вот только несчастному наблюдателю не завидую. Он уже вторую тетрадь законспектировал, и это далеко не предел на сегодня. Ключевой момент, который никак не скрыть от любопытных взоров, сбор ледяной кислоты. Поэтому, не мудрствуя лукаво, демонстративно собираю ядовитый продукт в колбу из черного стекла. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, на сосуде красуется яркая надпись «Яд» на общемировом языке. Пусть думает, что рачительный хозяин ни грамма халявы не упустит, тем более, что свойства жнеца после дуэли уже известны. Вот только наблюдатели не ведают, что черная колба на самом деле пустая, кислота сразу переливается в обычную склянку, благо внутри панели персонажа это можно делать незаметно. Секундная заминка, не более того. Ближе к вечеру, в конец измотав шпионящего мага, приступаю к последней фазе операции. Поливаю пентаграмму по окружности обычной водой из склянки. Естественно, воды не хватает, приходится использовать 3 емкости. Вторая по счету колба внешне ничем не отличается от первой и последней, кроме того, что в ней находится не вода, а та самая ледяная кислота.